Часть вторая. Какое нам дело, что снег в Минче белый? Что нам, парни, непогода, ветра? Пока мы знаем, что любая заря приблизит нас к дому, к Мингалею. Хи-я-хей, парни, вперед, быстрей, парни! Смотрите смелей на бури морей. Хи-я-хей, парни, вперед, быстрей, парни! Плывите скорей домой в Мингалей. Отрывок из песни «Мингалей Боатсонг», традиционная песня моряков «Шанти», автор сэр Хью С. Робертон. Сойер. 6 недель спустя. «Два таких же крафтовых пива и еще один «Стил Боннетс» для меня». Марка виски. «Этот парень так орет через стойку, как будто в пабе не слышно собственного голоса. При этом музыка из колонок играет довольно тихо, а посетители, которые занимают всего примерно половину столиков, особо не шумят. Только Саймон гремит кастрюлями и сковородками на кухне за баром, пока готовит последние блюда этим вечером, и через разные промежутки времени высказывает рыбе, супу и лапскаусу все, что он о них думает. Лапскаус — так называемое матросское рагу, традиционное блюдо европейской кухни из мелко нарубленного мяса, тушеного с овощами. Удивительно, но, несмотря на это, все, что он отправляет затем из кухни, оказывается очень даже вкусным. Очевидно, на еду орать полезно, а мне этого достаточно. «Один бонус для тебя, хозяин!» «Благодарю. И злиться?» Я невольно подслушал троих мужчин лет 30 с небольшим. К сожалению, это трио чувствует себя достаточно важным, чтобы сообщать половине паба, какой удачной была их последняя сделка. Из-за них я уже отключил верхние лампы, чтобы весь паб освещали только искусственные свечи в винтажных фонарях на стенах и настоящие на столах. Большинство людей понимает такой намек. Однако эта тройка из лица атмосферы не прониклась. Ставлю 50 фунтов на то, что все их рассказы про успешные сделки — вранье. Только обманщики так внимательно следят за тем, чтобы их услышали. Прежде всего, разумеется, присутствующие женщины. «Да!» — радостно кричит парень. «У нас билеты на завтрашнюю игру. Ты сильно обидишься, если я пообещаю тебе, что мы так всыплем вашим красным, что они дружно отправятся к психотерапевту?» Имеется в виду профессиональный английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Красные — «The Reds» или «Красные дьяволы» — «Red Devils» — прозвище команды. Господи боже, эти пришли. В самое сердце, мужик. Я наливаю заказанное пиво и плескаю виски в стаканы, причем свой, всего лишь на маленький глоток. Откровенно говоря, у меня нет абсолютно никакого желания пить с этим брехуном. Но неделя выдалась отвратная. Весь февраль лил дождь, а в промозглую погоду в Уштёртебекера приходит еще меньше гостей, чем обычно. Он находится в самом южном уголке доков, где большинство людей не то что не ожидают увидеть паб. Они просто-напросто ничего не ожидают тут увидеть. Нужно сделать над собой усилие, чтобы пройти немного. А под затяжным ливнем народ обычно оседает в заведениях, которые сгруппировались в центре у пристани. В данный момент я не могу себе позволить отталкивать ни одного клиента, который платит, так что чокаюсь с ним своим стаканом. Сланте. Традиционный ирландский и шотландский тост означает примерно то же самое, что и русский «за здоровье». За брехуна, чего уж там. Думай обо мне, когда этот план провалится. Мысленно я клянусь этому воображали, что красные не просто надерут зад павлинам, а сметут их с поля так, что перья полетят. Павлины. Подразумевается профессиональный английский футбольный клуб «Лидс Юнайтед». Павлины — прозвище команды. Я обхожу зал, собирая пустые бутылки и бокалы, и ненадолго останавливаюсь у стола, за который сели Седрик и Билли со своими друзьями, тоже парочкой. «Посиди с нами немного». Билли слегка придвигается к Седрику, чтобы мне хватило места на диванчике. «Мы решаем, в какой клуб потом пойдем, и сейчас мы в тупике. Двое за левел, двое за инг-бар». Достаточно одного взгляда, чтобы догадаться, Билли и ее подружка Карлина хотят в левел, в то время как их парни предпочли бы сумасшедший инг-бар, где тебе могут сделать новую прическу или даже татуировку на глазах у публики. Сколько раз я зарекался пить там хоть каплю алкоголя. Моей решимости всегда хватает как минимум до того момента, пока снова не отрастут волосы. Я поправляю трилби, и Седрик смеется, поскольку наверняка помнит, что любовь к шляпам я открыл в себе после бритья налысо в результате таких вот развлечений. «Прости», — говорю я, глядя в его сторону, — «но я за левел. Больше разнообразия в музыке». «Дамский угодник», — вздыхает Стивен, зарабатывает тычок локтем от любимой девушки и находит утешение в глотке пива. Он понятия не имеет, что я, возможно, сейчас спасаю его бледную кожу. Стивен — приятный парень, но они с Седриком навряд ли когда-нибудь станут хорошими приятелями. Дружба между их девушками этого не изменит. Кто знает, что случится, если они вместе окажутся в Ингбар. Седрик не засранец, но иногда очень близок к этому. «Значит, ты пойдешь с нами?» — спрашивает Билли и в ожидании смотрит на меня карими глазами. «Если подождете до 11, с удовольствием. Раньше закрыться не могу. По крайней мере, если до того момента здесь еще останутся посетители, мысль, которая сегодня хотя бы не кажется полным абсурдом». «Еще 2 часа в этом притоне?» — Седрик изображает ужас. «На что мы только не идем, чтобы тебя осчастливить, Сойер? Плохое пиво, чуть теплое вино». Он щелкает пальцем по своему стакану, в котором, как собственно и всегда, только вода. «Даже вода тут сухая на вкус». «Я тебе сейчас еще принесу». «Ты никогда этого не делаешь, ты скряга». «Ничего подобного. У тебя всегда вода за счет заведения. Обычно я даже наливаю ее из-под крана и в очень редких случаях зачерпываю из раковины». Мы редко можем себе позволить подразнить друг друга, что, впрочем, никак не сказывается на том, что этот парень — мой лучший друг, и я в любой момент готов подарить ему одну из своих шляп, если когда-нибудь, перебрав воды, он даст побрить себя налысо. Ладно, это маловероятно. Карлина с довольным видом откидывается на спинку дивана. «Значит, Левел, я буду вечно тебе благодарна, Сойер. И ты знаешь, почему?» Она незаметно бросает взгляд на густую шевелюру Стивена, и я не сдерживаю смех. На этот раз уже она зарабатывает от него тычок локтем. «Вы что, флиртуете у меня за спиной? Ты замужем, дорогая?» «Ах, дорогой, а я и забыла». Продолжая смеяться, я встаю. «Флиртовать с хозяином заведения разрешено по закону даже замужним женщинам». С этими словами я оставляю друзей и с подносом в руках возвращаюсь к бару. «Вот как!» — кричит мне вслед Стивен. «И что же это за странный закон?» «Мой», — с ухмылкой откликаюсь я, — «распространяется на каждого в этих стенах». А потом улыбка застывает на моем лице, потому что одну из двух только что вошедших девушек я знаю. «Привет, Сойер. Рада снова с тобой увидеться». Крис выглядит точь-в-точь так же, как и 3 года назад, когда вскружила голову мне и всем остальным в этом пабе. Кроме одного — Седрика. И, конечно же, она захотела его. Как это обычно бывает, в конце концов, они тогда сошлись. Мне приходится сдерживаться, чтобы не обернуться на него, потому что я бы очень хотел увидеть, как он отреагирует, когда узнает ее. Может, он ее и бросил? Но я не верю, что причина заключалась в том, что у него больше не осталось к ней чувств. В то время у него вообще больше не осталось чувств. Лишь когда улыбка Крис становится еще ослепительней, я вспоминаю, что надо ей ответить. «Хей, привет, Крис, классно выглядишь». Это еще слабо сказано. В Крис все идеально. Она стройная, с изгибами, как с картинки, шелковистыми светлыми волосами с рыжим оттенком, из-за которого они слегка отсвечивают розовым. У нее полные губы и темные ресницы, обрамляющие большие зеленые глаза. «Что тебя сюда привело после стольких лет?» Ей по-прежнему это удается — усиливать производимый эффект, делая вид, что сама она его совсем не замечает. «Вернулась в Ливерпуль по работе. Решила заглянуть. Это Леа». Она указывает на свою спутницу, которая даже с более глубоким декольте и более ярким макияжем меркнет на фоне Крис. «Леа Сойер». «Очень рад. Привет. Добро пожаловать в Уштартебекера. Сюда приходят пираты, моряки и нищеброды, которых не пускают в яхт-клуб. А что здесь делаете вы?» Крис расплывается в улыбке, потому что уже знает мое стандартное приветствие. Я рассказала Леа парочку историй из прошлого, и ей стало любопытно». «Любопытно, да? Интересно, что именно?» «Истории. Круто. Успела ли она увидеть Седрика? Кажется, пока она не успела даже нормально осмотреться. Не уверен, стоит ли ее предупреждать. С одной стороны, много времени прошло. С другой, встреча с бывшим может полностью испортить ей вечер. Но я и не нянька, и не отвечаю за ее душевное равновесие. Что будете пить?» «Глупо, но я желаю, чтобы у Крис все было хорошо. Крис и Леа заказывают белое вино и выбирают одну из маленьких грибных лодок в передней части паба, который служит сиденьями. Оттуда Крис не должна заметить Седрика. Тем не менее, мне бы не хотелось, чтобы она неожиданно на него нарвалась. Крис!» — окликаю я ее, когда она уже собиралась уйти к лодке вместе с Леа. Она оборачивается ко мне. «Сойер?» «Ты видела, что здесь Седрик? Там, за дальним столом, со своей девушкой». У нее на лице мелькает намек на растерянность, и она оглядывается. Седрик сидит спиной к нам, но теперь, зная, что это он, она все равно его узнает. Снова повернувшись, Крис встречается со мной взглядом. «Значит, между вами теперь снова все нормально?» Меня удивляет, что она в принципе в курсе, что какое-то время было не все нормально. «Да». «Рада слышать, Сойер. Я так переживала». «Ты не виновата, ни в чем». Ее взгляд смягчается. «Очень мило, что ты так говоришь, но...» «Я правда так считаю. Никто не виноват. Просто некоторые вещи плохо сочетаются. Например, тот факт, что я влюбился в Крис, а она не в меня, а в Седрика, который оказался не в состоянии давать ей то же, что она давала ему, чего я, в свою очередь, от него не ожидал, так как не понимал, что ему мешало. И, наверное, у нас бы все довольно быстро снова наладилось, не прими Люк ужасное последнее решение, и...» Крис с беспомощным видом проводит рукой по волосам. «И я тут не из-за Седрика, если ты так подумал, но подойду к нему поздороваться». Подняв обе руки, я хочу выдать какую-нибудь непринужденную фразочку, однако в голове вдруг становится пусто. «Здорово, что ты здесь, Крис, по какой бы то ни было причине». Из кухни выходит Саймон и, к счастью, лишает меня возможности пялиться ей вслед. Не знаю, что именно заставляет чувствовать себя как подросток в ее присутствии, но она по-прежнему оказывает на меня такой же эффект, как, вероятно, и на всех остальных. Когда она появилась тут впервые, я даже начал несколько раз в неделю ходить в фитнес-студию и бегать, поскольку думал, что у улучшенной версии меня будет с ней больше шансов. Сейчас я уже понял, что Крис свели с ума не кубики на животе у Седрика. Проблема заключалась скорее в том, что он был темным и загадочным. Трудная цель. А я же просто милый парень за барной стойкой. Я наливаю себе еще Steel Bonnets. К черту. «Ребята из фудшеринга еще не заходили», — говорит Саймон. Фудшеринг — платформа для сбора и распределения излишков еды. Вместо того, чтобы выбрасывать неиспользованные продукты питания, рестораны и магазины передают их этой организации, которая раздает нуждающимся бесплатно. «Коробка для них стоит на столе. Сверху опять готовые порционные пакеты. Их надо раздать бездомным до конца дня. Там свежие продукты». «Спасибо, я им передам. Хорошего вечера». Саймон надевает ярко-желтый дождевик. «И тебе хорошего вечера. До завтра». «Завтра у меня выходной. Смена у Лизи». Саймон гаденько смеется. «Ага, конечно. До завтра». На это я ничего не отвечаю. Ненадежность Лизи — проблема, которую невозможно отрицать. Но она старается. Я принимаю заказ, наливаю два пива, пью по глотку Bonnets и бросаю взгляд на Крис, на который она отвечает. Потом болтаю с двумя женщинами среднего возраста о глобальном потеплении, мою стаканы и ловлю себя на том, что, невзирая на занятость, продолжаю посматривать на Крис. Истории вроде нашей случаются. С парнем за барной стойкой все проще простого. Разговор завязывается сам собой, беседа ни к чему не обязывает, а флиртовать с таким, как я, для кого это часть работы, очень легко. А все остальное... Дальше всего пара шагов, 15 ступеней, и еще пара шагов до моей постели, и я совсем не против лечь в нее не один. Впрочем, от Крис я хотел большего, чем просто поразвлечься. Я хотел от нее всего. И радостей, и горя. Хотел засыпать и просыпаться рядом с ней. Хотел знать, какой она человек, что она делает, когда остается одна и не красится, и о чем она думает, когда ее улыбка на секунду застывает. Иногда меня терзает вопрос, что бы произошло, если бы я честно все ей сказал, а не ограничился смутными намеками. Еще один быстрый взгляд на нее. Лея сидит за столом одна и что-то печатает в смартфоне. Стереосистема воспроизводит плейлист, который Лиззи назвала «Саундтреки для приятных разговоров». Я называю это пустым бренчанием и в очередной раз убеждаюсь, что в таких песнях почти всегда поется о разбитых сердцах, трагичном конце отношений или несбывшейся любви. Конечно, сразу ведь становится спокойно и комфортно, когда понимаешь, что ты не единственная тряпка, пропитавшаяся жалостью к себе. Ко мне за стойку приходит Билли и заказывает напитки. По какой-то причине она пристально смотрит на меня, пока я наполняю бокалы. «Что не так?» — спрашиваю я, подвинув в ее сторону два лагера — вино и сидр. «Лагер. Линейка сортов пива, которая по сравнению с элем изготавливается при более низких температурах и увеличенной продолжительности брожения». Ее темные глаза блестят. «Выходит, ты действительно ей позвонил?» В первый момент я даже не понимаю, о чем она говорит. Кому я позвонил? Последние несколько недель я хотел позвонить только одной, той девчонке из Лайм-стрит. Но без номера телефона или хотя бы имени это проблематично. А она, очевидно, мне звонить не хотела. Но потом меня осеняет. Прошлым летом мы с Билли разговаривали о Крис, и она посоветовала мне ей позвонить, что я и сделал. Впрочем, мы всего лишь обменялись парой слов. Но откуда Билли знает, что Крис здесь? Один взгляд на стол, где она сидела с Эдриком и друзьями, дает мне ответ. Крис подошла к ним. Она стоит возле столика, вплотную к Эдрику, наклонившись к нему. Мне отсюда слышно ее смех. «Ты был прав», — произносит Билли. «Она красивая, как с картинки». Меня немного удивляет, что при этом она улыбается. Большинство женщин не так спокойно отреагировали бы, видя бывшую своего парня так близко рядом с ним. Бывшую, которая красива, как с картинки. А Билли еще пошла за напитками и оставила их одних. «Ты самая неревнивая женщина в мире?» — осторожно интересуюсь я. «Или...» Билли перестает улыбаться и энергично кивает. «Или...» — быстро говорит она, понизив голос. «Это в любом случае или. Сделай так, чтобы она испарилась, Сойер. Я ей вино на голову вылью, если она еще раз просюсюкает. А помнишь как?» «Она правда тогда танцевала на стойке?» «Правда», — смеюсь я, босиком. «Но не волнуйся, Седрик любит тебя». Седрик предложил, чтобы потом она пошла вместе с нами в Левел, потому что у ее подружки болит голова, и она уже хочет домой, а Крис нет. «О!» «Серьезно?» «Да, о, и да, серьезно». Эта информация задевает что-то во мне, но я не смог бы точно описать, что именно. На протяжении почти 3 лет я бы отдал любимую шляпу за то, чтобы сходить куда-то с Крис. Однако сейчас, когда такая возможность представляется просто так, какая-то часть меня сопротивляется. Почему? Я переболел ею, а тут она возвращается и... «Что, снова все портит? А она может?» «Билли, позволь сказать тебе одну вещь. Даже если Крис очень постарается, с Седриком у нее нет шансов. Ты и он — это неповторимо». Билли вздыхает и проводит руками по длинным черным волосам. «Просто она такая... такая Крис, понимаю. Он написал ей песню». «Это было давно, и это чертовски печальная песня». «Мне он никогда не писал песен». «Билли, он вообще больше не пишет песни». «Знаю, но...» Она расстроенно хмыкает. «Не мог бы ты потом ее немножко... занять? Если она будет флиртовать с тобой, то точно не сможет одновременно вешаться на Седрика». «На Седрика она бы никогда не...» Как назло, в этот момент моя уверенность пошатнулась, потому что рука Крис уже лежит на плече Седрика. «Мы же друзья?» Во взгляде Билли ясно читается, что вопрос носит риторический характер. «Я ведь не слишком много требую, просто прошу тебя чуть-чуть полюбезничать с бывшей Седрика, чтобы она не испоганила мне вечер, разве нет?» Вот она и прокололась. Потому что, может, у Билли, как и у любого другого человека, нет абсолютного иммунитета к ревности. Но на то, что Крис способна испортить ей вечер с Седриком, я не куплюсь. Она бы просто поговорила с Седриком, если бы ей не понравилось поведение Крис, и Седрик бы вежливо, но недвусмысленно послал бывшую к черту. Всего один вопрос. Седрик вообще посвящен в этот извращенный план свести меня с Крис? Я ее подловил. Щеки Билли становятся на оттенок темнее, и она пристыженно опускает взгляд. У меня на лице появляется широкая ухмылка. «Это тебе сейчас смешно». Билли сдвигает ближе напитки, чтобы унести сразу все бокалы и бутылки. «О да, разгадывать мелкие грязные уловки. Прежде всего, конечно, если они задумывались с добрыми намерениями. Мое любимое хобби». «Интересно, будешь ли ты также улыбаться, когда я расскажу тебе, кто придумал этот маленький фарс?» «А что, это испортит мне хорошее настроение?» «Определенно нет». Билли делает подчеркнутый невинный вид. «Наоборот, потому что это была Крис». Ее ответ на самом деле сбивает меня с толку. «Крис? Зачем Крис?» Однако Билли, прижав руками к груди все напитки, уже отвернулась и удаляется обратно к столу. «С нетерпением жду продолжения вечера», — кричит она мне через плечо. В тот же момент я ловлю мимолетную улыбку Крис. «Окей». Наливаю еще глоток виски в свой стакан. В принципе, это гораздо больше, чем «окей». Судя по всему, день обещает закончиться многообещающим вечером.